Просто устойчивый человек становится, устойчивый при этом служении. Его, конечно, думаю. И он что-то, если делает, то делает, чтобы он знает, что неофиты, они все через это смотрят. Кто что ест, кто что пьет, кто что одевает. Ой, у него кожаный ремень, он падший. Ну, это только неофит. Он встает 3 часа или не встает 3 часа. Вот все, кто встает 3 часа, все продвинутые. Слышит, с лысой башкой ходит или с волосатой башкой ходит. Ну, все. Это вот критерий. Шафран, не шафран. Но они не видят, что совершенно нету духовной жизни. И когда вы становитесь более-менее квалифицированным, начинаете видеть, что это не является таким. Но когда вы на этом уровне, для вас это очень важно. Поэтому, поднимаясь на более высокую ступень, вы понимаете, что для той ступени это очень важно. И они будут смотреть, как вы делаете. Хотя вы можете этого не делать, но они будут думать, что вы просто падший. Понимаете? Что вы отклонились. Потому что на той ступени вы всегда так смотрите. Потом повыше, потом повыше, повыше. И уже самый высокий, он прекрасно понимает, сейчас я что-нибудь не так повернусь, эти все разочаруются. Поэтому они там что-то, может, исследуют там. Уж не дай бог. Он сидит возле помойки, все время повторяет. Представляете, вы встретили своего гуру, он в туалете сидит там. Как бы вы отреагировали? Разве проблемы начались? Только в алтарне и только перед божествами. Сидя в гуне благости. Харе Кришна, Харе Кришна. Для неофита это будет только. Если вы где-то увидите, что он там лежа повторяет. Ну, потому что вы не квалифицированы ни во вкусах, ни во чем. Где, как. Даже это Господь Читания история была. Там в туалете повторял. Язык себе зажимал. Поэтому по мере прогресса человек начинает видеть это. Поэтому он неофитов не беспокоит, говорит, перед ними он не будет никогда что-то делать такого, чтобы они сразу расценили как подпадение. И что сделаешь? Потому что они только такими глазами. Они смотрят через призму регулирующих принципов свободы и через садхану на все. Какую садхану? 4 подъема, обливание холодной водой. Так сказать, если не делаешь, тулоси нету дома у него. Он 10 лет уже в исходе, у него тулоси нету дома. И туда сюда. И поэтому для неофита, конечно, лысый там с такой косой. Самый главный. Ничего не ест, не пьет, так сказать, не дышит. Все, самый продвинутый. Йох! Йога-пхоги. И тогда все внешне.